Свои многочисленные торговые эскадры он распродал. Впрочем, моряки не были на него обижены. Выходное пособие он давал вполне приличное, к тому же заранее включал в пункт о продаже условия о найме той же команды. Так что, в отличие от большинства остальных ламарских купцов, его компания понесла лишь небольшие убытки. Благодаря этому Райнер Васка обрел огромный авторитет среди жителей Ламары, и уже никто не сомневался в его победе на выборах мэра, которые должны были состояться в начале следующего года. Это показалось Олегу весьма подозрительным, однако, когда он поделился своими мыслями с Франко, как с местным уроженцем, хорошо разбирающимся в иренийских обычаях и интригах, тот поднял его на смех. Франко был буквально очарован гостеприимным хозяином, его уступчивыми рабынями и ласковой дочерью, и грудью встал на защиту этого человека. Основными аргументами молодого мага были: «Не может такой хороший человек быть плохим» и «Он оплачивает целую треть гонорара». Когда же Олег не выдержал, прямо спросил хозяина о причинах столь изумительной прозорливости, тот, не чинясь, ответил, что пользуется услугами одной чрезвычайно сильной ясновидящей, которая и поведала ему о беде, грозящей с моря. Стремясь избежать предсказанного, он и провел переориентацию. Как Олегу было известно из лекций, такие ясновидцы действительно могли существовать. Этот дар был довольно редок, и обычно ясновидцы быстро оказывались на службе у Академии. Но иногда они, не желая по каким-либо причинам работать на магов, и впрямь продавали свои услуги частным лицам. В общем, когда Олег вновь решил поделиться своими сомнениями с Франко, тот высказался так. Каким образом ничего не понимающий в магии торговец может быть связан с проклятым кораблем, о котором ничего не известно даже лучшим магам мира? Так что не надо клеветать на радушного хозяина, изо всех сил старающегося угодить дорогим гостям. И если его старания так раздражают нелюбящего праздники некромага, который в этом скоро совсем уподобится своим клиентам, то это еще не повод вешать на него всех собак. Подумав, Олег был вынужден согласиться с этими аргументами. Тем более, что заявление Франко вполне согласовывалось с полученной от Висса информацией. Бывший рыцарь отчаяния, выслушав от Олега описание свойств корабля-призрака, категорически заявил, что даже не представляет, каким образом можно было бы совершить подобное. Поднять погибшую команду – это да, ничего особо сложного для человека, владеющего хотя бы начатками некромантии. Но вот наделить свойствами нежити сам корабль? Один из лучших некромагов, павший в темной цитадели, сейчас, по всей видимости, являющийся лучшим некромагом этого мира, откровенно заявил, что даже не представляет, каким образом это могло быть проделано. Единственное, чем он мог помочь расстроенному Олегу, был совет поднять кого-нибудь из моряков, погибших при атаках корабля, и использовать его в качестве компаса. По словам Висса, зомби высокого уровня обычно обладают чутьем, указывающим им, где находится их убийца. К сожалению, все пригодные для создания такого зомби тела находились под водой. Маги воды, Франко и магистр Кирино, по крайней мере, категорично утверждали, что подъем человеческого тела с глубины свыше 500 метров, где находился самый доступный из погибших кораблей, сильно превышает их возможности. Так что, увы, от такого простого способа обнаружения пирата-призрака приходилось отказываться. От мрачных размышлений Олега отвлек голос Франко. «Слушай, ты вот постоянно таскаешь за собой гитару, даже сейчас прихватил. Так спел бы что-нибудь, а? Такая тоска взяла, ну сил никаких нет. Да еще и пить нельзя. Спой, правда». «Ты что, совсем?» Олег покрутил пальцем у виска. «Какие песни?